Глава 59. «Я не могу на это смотреть, иначе я его убью», — нервно поёжился Саймон в коридоре Ордена. Они с Марией вышли из медпункта, где Михаил и Юля соединяли свою энергию. «Надеюсь, речь не обо мне», — раздался за их спинами нагловатый бодрый голос. «Редфорд?» — потрясённо воскликнула Мария, резво развернувшись к нему лицом. Саймон побелел от гнева и сжал кулаки с явным намерением подрихтовать магу челюсть и другие выдающиеся части тела. Но тот миролюбиво вскинул руки. «Воу, тихо-тихо, я здесь по просьбе Михаила». «Михаила?» — переспросила Мария, начиная мысленно сердиться на мужа, что тот не счёл нужным поставить её в известность. «Он попросил меня помочь вам исцелить старейшин. Собственно, у меня были совершенно другие, более приятные планы на этот день. Но я всё же пошёл вам навстречу. Так что цените мою доброту и сделайте лицо подружелюбнее, пока я не передумал», — невозмутимо заявил маг. По ощущениям, сознание к Алексу вернулось уже через минуту. Он лежал на полу без наручников и чувствовал себя превосходно. А в паре метров от него осклабился в довольной улыбке Велфер. Поняв, что Малика подарила ему шанс оказаться без оков и убить злейшего врага, Алекс молниеносно вскочил на ноги и в холодной ярости кинулся на Стаффера. «Сделай лицо проще», — с мягкой улыбкой обратился к Юле Михаил. Смутившаяся до нежного румянца девушка была в традиционно длинной юбке и в голубом лифчике от купальника. А Михаил стоял перед ней в джинсах и с обнажённым накачанным торсом. «Жаркая у тебя была ночка». Чуть поддел её архангел, нежно проведя подушечками пальцев по небольшим синякам на её предплечьях и шее. Юля покраснела ещё больше. От прикосновений Михаила по её телу пробежали приятные мурашки. «Может, начнём уже?» Не в силах справиться с дрожью в голосе отозвалась Юля. И через секунду оказалась в его сильных объятиях. От тепла мускулистого тела её внезапно бросило в жар. И в Юлиной ладони панически заискрилась небольшая шаровая молния. «Саймон объяснил тебе, как проходит процесс соединения энергии», — спокойно уточнил старейшина. «Тесный физический контакт и кайф», — коротко кивнула она, утопая в его небесно-голубых глазах. «Хватит трястись, как осиновый лист», — мягко прошептал ей на ухо Михаил. Мурашки произвели передислокацию и кинулись всем стадом в область шеи. «Я тебя не съем». В его голосе послышалась улыбка. «Почувствуй, как бьётся моё сердце». Чуть хрипло, приглушённо и медленно произнёс архангел и дразняще провёл рукой вверх по обнажённой спине девушки. Она поняла, что не будь они оба в браке, он бы её сейчас поцеловал. Но даже без этого по её венам прокатилась горячая волна удовольствия. Молния тут же втянулась назад в ладонь и быстро перетекла в тело Михаила. Вокруг них заискрилось мощное энергетическое поле, и Юля приоткрыла рот от накрывшей её эйфории. Девушка ощущала, как с каждой секундой слабеет её энергетика, плавно перетекая в сильное тело архангела. Но ей было так хорошо, что хотелось, чтобы это длилось вечно. «Ты просто сокровище!» Закрыв глаза, судорожно выдохнул Михаил. Он чувствовал то же блаженство, что и она, и изо всех сил пытался держать всё под контролем. «Достаточно». Уловил он черту, через которую не стоило переходить, и резко отстранился от девушки. Энергетический кокон вокруг них моментально погас, рассыпавшись на маленькие затухающие искорки. Юля пошатнулась из-за внезапного головокружения. И Михаил снова подскочил к ней, аккуратно приобнял, с огромной признательностью чмокнул в щёчку и усадил в ближайшее кресло. «Ты отлично справилась, малышка». Его лицо расплылось в светлой благодарной улыбке. «Я твой должник». Он быстро накинул на себя рубашку и подал Юле белую с цветочным принтом блузку. «Удачи». Очень устала, но искренне отозвалась девушка. «Я эпично облажался», — пробормотал Дмитрий, пытаясь наложить на пробитое лазером предплечье тугую повязку. И тихо молясь, чтобы рыскающие повсюду заключённые не обнаружили его за кучей ржавых железяк в полуразрушенном ангаре. Он слишком сильно нуждался в передышке, а его оружие в 10 минутах на перезарядку. 95% суши Тантарии были покрыты раскаленными острыми скалами, а на небольшом клочке относительно негорячей почвы расположилась межгалактическая тюрьма сверхстрогого режима. Низко нависающие грязно-коричневые облака плотно закрывали тусклое солнце, которое пробивалось сквозь них разноцветными лучами лишь на рассвете и только на пару часов. Темная, суицидально-мрачная атмосфера этого филиала ада и невыносимо жаркий климат сильно давили на психику и идеально вписывались в негласную политику коменданта по сокращению продолжительности жизни заключенных, что в итоге и привело к бунту. Дмитрий слишком поздно понял, что его послали в самую натуральную ловушку, из которой нет выхода. Он уже 1000 раз проклял тот день, когда послушно отправился выполнять задание Велфера. С виду приказ был вполне стандартным. Космический стражник должен прибыть в распоряжение коменданта тюрьмы на Тантарии и возглавить отряд охранников для подавления бунта рецидивистов. Но если с виду все выглядело простым и ясным, то на деле его корабль оказался предательски подбит системой планетарной защиты. А сам Дмитрий едва успел катапультироваться и чудом избежал приземления на действующий вулкан. Задачу усложняло и то, что здесь были собраны самые опасные преступники со всех окрестных галактик. Сильные, хитрые, опасные и безжалостные твари, которым было нечего терять. И кто-то вооружил их бластерами, причем не простыми, а сверхмощными, способными пробить даже защитный костюм. Дмитрий очень быстро выяснил, что все охранники перебиты. Комендант взят в плен, а заключенные с остервенением ищут космического стражника, в униформе которого имеется доступ к управлению системой жизнеобеспечения этого жуткого места и коды от всех дверей. Сейчас его задача состояла лишь в том, чтобы выжить, выбраться из этой преисподней и рвануть на помощь Кэмми. В том, что ей тоже угрожала опасность, он ни капельки не сомневался. С трудом поднявшись на ноги, Дмитрий короткими перебежками выдвинулся в сторону тюрьмы. Чтобы получить доступ к базе данных, запросить подкрепление и найти корабль, способный добраться до Фармаксии, космическому стражнику надо было оказаться внутри здания. И при этом он старался не думать о том, что шанс найти здесь подходящий по мощности корабль, способный к прыжкам в гиперпространстве, 1 на 1 000 000. Это было бы настоящим чудом.